Глава шестая. Мне казалось, что я тону, медленно погружаясь в илистый омут. Кожу стянуло чем-то прохладным и липким, а воздух с трудом проходил через сжатое спазмом горло. Попытка открыть глаза ничего не дала, словно веки были чем-то склеены. В ушах стоял ровный, глухой шум, заставляющий до хруста сжать зубы. Сейчас. Еще чуть-чуть. Я изо всех сил рванулась на далекий голос, и тут же едва не захлебнулась неизвестно чем. «Я бы на твоем месте поторопился», — другой голос звучал тревожно и нетерпеливо. «Если потолок не выдержит...» Раздавался этот голос уже гораздо ближе, и я поняла, что надо продолжать бороться. Только не так, не рывками, аккуратней и осторожней, словно крадущаяся мимо сторожевой собаки лиса. «Мы успеем. Она уже почти очнулась», — сказал первый. «Руки держи. Не отпускай и не отвлекайся». «Не ори на меня, мужик. Я и так на нервах». Я почувствовала тепло. Оно словно зарождалось где-то внутри меня и медленно растекалось по всему телу, избавляя от ощущения стянутости. Липкое нечто, чавкое, медленно отступало, давая возможность дышать полной грудью, чем я тут же и воспользовалась. «О, дышит!» — тут же обрадовался второй. «Руки держи!» — рявкнул в ответ первый. Наконец я почувствовала, как липкое нечто ушло окончательно и попробовала открыть глаза. Получилось, пусть и не с первого раза. Открыла и тут же зажмурилась снова от яркого света. «Спокойней, Глория!» — произнес первый голос, в котором я наконец-то узнала Фандора. «Не так быстро. Попробуй открыть глаза медленно. Сначала посмотри сквозь ресницы». Я послушалась, чувствуя, как от первой попытки по щекам текут слезы. Через некоторое время зрение действительно пришло в норму, и я обнаружила, что ослепил меня в первый раз всего лишь магический огонек. Маленький, сил которого хватало лишь на то, чтобы осветить небольшое пространство диаметром в пару шагов, а за пределами неровного круга света царила кромешная темнота. «Ты как? Болит что-нибудь?» Озабоченно прозвучал второй голос, принадлежавший Винсу, и я перевела на него взгляд. «Винсент». Бледный, с лихорадочно блестящими глазами, он сидел на коленях возле меня и, не отрываясь, смотрел мне в лицо. «Я...» — кашель не дал продолжить. «Легче, девочка, легче!» Голос Фандора звучал так, как может звучать голос довольного своей работой человека. «Не спеши. Поди с той стороны, не каждый день возвращаешься». Во рту было так сухо, что попытка снова заговорить оказалась совсем непростой. Но я справилась. «Что случилось? Винс!» Он тут же отозвался, опуская по разрешающему кивку Фандора мои руки. «Даже не знаю, с чего начать. Ты совсем ничего не помнишь?» Я хотела было ответить утвердительно, но в это мгновение воспоминания хлынули в голову неостановимым потоком. Я застонала, вновь закрывая глаза. «Вспомнила», — удовлетворенно констатировал Фандор. «Моя вина, Глория. Слишком много силы зачерпнул, не рассчитал». «Ты ее чуть не убил», — со злостью сказал Винс. «Так не убил же», — равнодушно парировал Фандор. «Зато нас не завалило, и не сожгло, и не утопило». Я вновь открыла глаза, чувствуя, как слабость окончательно отступает. «Замок». Фандор пожал плечами. «Скорее всего, замка больше нет. Разбираться в хитросплетениях магического удара, сама понимаешь, времени не было». «Тетушка». Винс легонько сжал мою ладонь, ничего не отвечая. «Неужели тетя Фаэлина, единственная родная душа?» Глаза защипало, и я заплакала. Чувствуя, как горе полностью заполняет меня, сделав все остальное мелким и неважным, я ощутила молчаливую поддержку Винса и равнодушное ожидание Фандора. «Погибло много людей, Глория», — — наконец произнес Клинок. «Замок отнюдь не пустовал. Это надо просто принять и продолжать жить, потому что своей цели тот, кто направил заклятие, все-таки не добился. Ты осталась жива». «Это из-за меня». Слезы душили, не давая говорить. «Да из-за тебя», — жестко перебил меня Фандор. «Всех, кто расстался с жизнью во время атаки, принято называть простым термином. Знаешь, каким?» Я отрицательно покачала головой, не в силах прервать беззвучный плач. «Не надо. Ей и так нелегко», — начал было Винс, но Фандор не обратил на него никакого внимания. Он, не отрываясь, смотрел на меня и продолжил. «Их принято называть сопутствующими потерями. Их количество не имеет значения. Ни для кого, кроме тебя. Потому что ты выжила, а они нет. Хотя должно было быть наоборот. Но если ты хочешь продолжать лежать здесь и оплакивать погибших, то я не буду тебе мешать. Через какое-то весьма непродолжительное, как мне кажется, время нас откопают. И ты снова станешь мишенью. И что-то мне подсказывает, что следующий удар может быть еще более масштабным». «Айронт уже рядом. Я уверена». Я изо всех сил постаралась взять себя в руки. Горе никуда не ушло, но для слез и впрямь сейчас было не время. «Он быстро найдет нас. Что ему эти камни? Разметает, как пыль», — подтвердил Винсент, поднимаясь и помогая подняться мне. «Я согласна с Винсом», — кивнула я. Фандор тоже поднялся, и тут же магический шарик разгорелся ярче, давая возможность разглядеть разрушенную лабораторию. «Интересно, у кого хватило силы на заклинание подобной мощи?» — задумчиво произнес он. «Я вот знаю лишь одну... организацию...» Винсент шагнул вперед, встав в паре шагов перед Фандором. «Я понимаю, к чему ты клонишь, Клинок», — со злостью сказал он. «Магистериум. Ты ведь его имеешь в виду? Так я скажу, что твоя организация не менее подозрительна». «Знаю, что ты вряд ли мне поверишь, но даже если все клинки соберутся вместе, им не создать подобного», — спокойно парировал Фандор. «Наше умение находится несколько в другой области. Штурмовые заклинания такой силы — не наш метод. Думаю, что в твоей академии вам преподавали основы диверсионной работы, и историю нашего отряда вы тоже изучали». Винсент промолчал, а Фандор повернулся ко мне. «Глория, выслушай меня. Разговор с Айрондом никуда не денется. Я уверен, что Азура найдет вас очень быстро. Но я прошу тебя подумать. Без сердца, а только разумом. Виорд отлично защитил это место. Непрогляд от следящих заклинаний, фиксирующие заклятия от внешнего воздействия. Сейчас мы для всех невидимы, что дает мне возможность предложить еще кое-что. Знаешь, Фандор, за спасение, конечно, благодарю, но в авантюры Глорию втягивать не нужно», — процедил, перебивая его Винс. «Лучше заткнись, душевно прошу, и мы просто подождем, когда нас откопают. Ты меня понял?» Фандор покачал головой, не спуская с меня взгляда. «И тот, кто сделал это, сразу узнает, что его заклинание не достигло своей цели». Я закусила губу, стараясь привести в порядок мысли. «Что ты предлагаешь?» — наконец спросила я. Клинок не спеша подошел к покосившейся стене. Шарик света послушно поплыл за ним. Он нагнулся, подобрал с пола какую-то чудом не разбившуюся склянку, задумчиво осмотрел ее и, наконец, повернулся к нам. «Я предлагаю встречу. Встречу с моим командиром. Обещать ничего не могу, но, возможно, есть шанс, что наши маги смогут просчитать заклинание и взять след того, кто его создал. Что скажешь?» Ответить я не успела, так как Винсент откровенно засмеялся. «Встретиться с черными клинками? Что еще?» «Подожди, Винс!» Остановила я его и посмотрела на Фандора. «Лаборатория защищена, но как только мы окажемся за ее пределами, то вновь станем видимыми для поисковых заклинаний. И, кстати, отсюда еще надо как-то выбраться. Винсент лишь потрясенно развел руками, всем своим видом показывая, что подобные предложения он относит к разряду откровенно бредовых. «Клинков не могут обнаружить ни маги, ни азуры», — ответил Фандор. «Мы давно научились прятаться от чужих взглядов. Я смогу спрятать и вас. И насчет выбраться отсюда есть некоторые мысли». Он полез за пазуху и вытянул оттуда небольшой, с палец темный кристалл на длинной цепочке. «Что это?» — спросила я. «Кальдит. Кристалл отражений, как мы его называем», — пояснил Клинок и протянул мне кулон. «Пока он на тебе, поисковые заклинания будут проходить мимо». Я задумчиво взяла кулон и посмотрела на Винса, а Фандор тем временем извлек еще один кристалл кальдита. «А это тебе, Глерн!» Винсент усмехнулся. «Какое совпадение, надо же! Ты всегда с собой два магических амулета таскаешь?» «Не два», — серьезно ответил Фандор. «Ты очень удивишься, если я расскажу тебе стандартную магобоевую выкладку черного клинка на задании. Кальдит для Глории был всегда со мной. Как раз на подобный случай. Но по совету командира я взял второй. Только предназначен он был не для тебя, а для ее тетки, так как без нее она вряд ли бы дала себя спасти. Еще вопросы есть?» Винсент хмыкнул и взял у Фандора артефакт. «Еще два вопроса, Фандор. Вернее, три. Первый. Как отсюда выбраться? Второй. Какие гарантии у нас есть, что твое начальство не ведет собственную игру по нашей поимке? И третий. Что помешает нам, выбравшись отсюда, немедленно рассказать Айронду про вас?» Клинок усмехнулся. «На первый твой вопрос ответить легко. Виорд был совсем не дурак, чтобы не оставить в своей лаборатории второй выход. На всякий случай. Мне точно неизвестно, где он, но думаю, что мы его найдем быстро». Он бросил взгляд в мою сторону. «Тем более, что Глория неплохой поисковик». «Что со вторым вопросом?» — не отступал Винс. «На второй вопрос отвечу так. Никаких гарантий нет. Только мое слово. Верить мне или нет — дело ваше. И третий вопрос». Он на мгновение задумался, а потом ответил. «Ничего не помешает. И если вы захотите поступить именно так, никто вам запрещать не будет. Нам, говоря откровенно, глубоко плевать как на Азуру, так и на то, что он станет делать с этой информацией». Винсент глубокомысленно вздохнул и подошел ко мне, мельком бросив Фандору. «Легче от твоих объяснений не стало, кстати. Нам надо посоветоваться, если ты не против». Клинок молча отошел подальше и почти тут же исчез в окружающем мраке, оставив магический огонек висеть над нами. «Это глупость, Глория!» — тут же зашептал Винс, наклоняясь ко мне. «Он ничего не сказал, только общие слова. И в случае с чего я не смогу тебя защитить. Да еще кальдиты эти!» Он посмотрел на свой кристалл. «Никто вообще знать не будет, куда мы делись!» Я задумалась. Беспокойство Винсента было понятно. Он просто старался защитить меня, выполняя то, что пообещал Айронду. Но и в словах Фандора был свой резон. Да, я могла дождаться Айронда здесь и вновь оказаться под его защитой. И, учитывая произошедшее, замок, из которого мне запрещалось выходить, покажется образцом свободы. Айрон сделает необходимые выводы и запрет меня так надежно, что... «Погибла моя тетя Фаэлина», — вдруг подумала я, чувствуя, как в глазах снова защипала. И ее убийца по-прежнему ждет своего шанса. Айронд будет искать, это несомненно. Только найдет ли? Винс, не сводивший глаз с моего лица, все понял без слов. Вздохнув, он надел на себя кулон с кальдитом и обернулся. «Эй, Фандор, хватит прохлаждаться! Как отсюда выбраться?» Я благодарно пожала ему руку. Клинок возник из темноты так неслышно, что я вздрогнула. Винс же напротив стоял спокойно, по-новому разглядывая Фандора. «Мы пойдем с тобой, Клинок. И клянусь единым, если ты нас обманываешь, то я лично сделаю все, чтобы тебя не стало. Это понятно? Понятно, что ты попробуешь так сделать, — отозвался Фандор спокойно. Нам нужно око демона. Мы подошли к тому, что осталось от магического зеркала. Фандор бросил на него лишь один взгляд и сразу отвернулся, пробормотав себе что-то под нос. Затем присел на корточки и ладонью расчистил место на полу. «Где-то здесь должен быть проход», — сказал он. «Почему ты так уверен?» Винсент наклонился над ним и тоже посмотрел на каменный пол. «Логика. Это единственное место в лаборатории, где очерчен защитный круг с дополнительным рассеивающим заклинанием», — ответил Клинок. «Здесь легче всего замаскировать проход. Глория?» Я подошла поближе. «Расступитесь, пожалуйста. Мне нужно немного времени». Фандор и Винс послушно отошли. Потерев виски, я закрыла глаза, сосредотачиваясь. Состояние мое, конечно, было далеко от идеального, но поиск много сил, к счастью, не требовал. Только умение и концентрации. Я почувствовала, как сила начинает проходить сквозь меня. С трудом, будто ей что-то мешает. «Защита лаборатории», — поняла я и усилила заклинание, вплетя в него самую капельку темного дара. И тут же перед закрытыми глазами в неверных серых тенях проявилась вся лаборатория. «Ищем, Глория, ищем». На светящиеся паутины защитных заклинаний я старательно не обращала внимания. Все равно на то, чтобы разобраться в их структуре, лично мне потребовался бы не один год. Сейчас нужно было просто найти выход отсюда. Подпитав поисковое заклинание этим желанием, я направила внутренний взор на указанный клинком круг перед оком демона. Демонический артефакт, кстати, даже будучи расколотым, на магическом плане по-прежнему выглядел отвратительно и отвлекал чернильной пульсацией. Не открывая глаз, я присела на корточки и провела руками над выбранным участком пола. Пальцы тотчас стало покалывать. Да, клинок, несомненно, был прав. Дополнительная защита круга что-то скрывала. И если здесь действительно еще один ход, то открывается он, наверное, так же, как и дверь в лабораторию. А защита, получается, маскирует отпечаток руки? Тотчас решив проверить это предположение, я вплела в поисковое заклинание каплю темной магии. Голова мгновенно закружилась, сил во мне практически не было. Однако этого хватило. Неведомая защита почуяла во мне свою и отступила, позволив разглядеть ровно по центру круга темный контур ладони. Глубоко вздохнув, я приложила к отпечатку руку и надавила. Мгновенная боль от укола, знакомый жар проклятия, и с фиолетовой вспышкой раздался глухой щелчок. Пыльный, пропитанный гарью воздух тотчас наполнился запахами сырости и чего-то затхлого. «Очень неплохо, Глория!» — услышала я голос Фандора и открыла глаза. В каменном полу передо мной темнела дыра отвесного колодца с узкими ржавыми скобами лестницы, уводящей куда-то вниз. «Мы вообще славимся умением находить выход из самых трудных ситуаций», — криво усмехнулась я, бросая взгляд на настороженного Винса. «Еще более мы славимся тем, что умеем находить туда вход», — отозвался он и повернулся к Фандору. «Ты первый, если не возражаешь». Клинок не стал спорить, только напомнил мне надеть кальдит. В отличие от Винса, я все еще этого не сделала, перед поиском машинально убрав кулон в карман. Проследив за тем, как я исправила эту оплошность, он спокойно начал спускаться. «Ты идешь вторая, я замыкающий», — скомандовал Винс и, оглянувшись напоследок, шагнул в проход вслед за мной. Магический шарик, скользнувший в колодец за нами, давал мало света, но мне хватало, чтобы различить, за какие скобы хвататься и на какие ставить ноги. И когда камни над нами вдруг заскрежетали, возвращаясь на свое место и закрывая проход, я почти не вздрогнула. Из двух зол нормальные люди обычно выбирают то, что привычней. «Но кто говорит про нормальность в нашем случае?» — пробормотал сверху Винс. К счастью, спуск оказался не слишком длинным. Вскоре мы втроем стояли в узком коридоре, стены которого были облицованы диким камнем и почти полностью покрыты то ли лишайником, то ли мхом. Где-то капала вода. «Сейчас мы под рекой», — задумчиво произнес Фандор. «Своды тоннеля еще достаточно крепкие, хотя, судя по звукам, вода все-таки начинает сюда проникать. Давайте поспешим. Хотя не думаю, что идти далеко. Чувствую я себя здесь неуютно». «Прославленный клинок чего-то боится?» — не переминул поддеть его Винс. «Ничего не боится, только дурак», — отрезал Фандор и направился вперед по тоннелю. «Я вот не дурак», — буркнул Винс мне в спину. «Я высоты боюсь. Немного». Дальнейший путь прошел в молчании. Под ногами было сыро, и один раз, поскользнувшись, я чуть не упала, но вовремя смогла ухватиться за влажные камни стены. После этого Фандор, не оборачиваясь, отправил магический огонек поближе ко мне. А уже через четверть часа, как он и предполагал, сырость исчезла, и тоннель стал идти вверх. Запахло землей и прелым мхом. «Судя по всему, мы вышли из-под реки», — отметил Винс. «Похоже, осталось совсем немного». И оказался прав. Через несколько минут тоннель действительно закончился. Мы стояли перед лестницей, сделанной из ржавых от времени цепей. Она глухо звякнула, когда Фандор прикоснулся к ней рукой. «А выход открывается гораздо проще, чем вход», — хмыкнул он. «Хотя, Виор, ты и заколдовал это место, чтобы никто случайно не наткнулся на тоннель». С этими словами клинок первый полез вверх по раскачивающейся лестнице. На меня посыпались хлопья ржавчины, но потом наверху открылся проход, пахнуло свежестью, и, задрав голову, я увидела светлеющее небо, которое на мгновение скрыла темная фигура выбирающегося Фандора. «А вот здесь вторым полезу я», — неожиданно решил Винс. «Ты вылезешь только тогда, когда я позову, не раньше. Поняла?» Я кивнула, отходя назад. Он быстро взобрался наверх и вскоре скрылся из вида. Лишь через несколько минут тревожного ожидания мне сообщили, что опасности нет, и позволили, наконец, подняться. И только выбравшись на поверхность и полной грудью вдохнув свежий воздух, я вдруг поняла, как устала. Ноги задрожали, и я уселась на землю прямо возле темнеющей дыры. Фандор тем временем подошел к небольшому валуну и совершенно без усилий сдвинул его с места, закрывая вход в тоннель. Валун лег на место, как влитой, запечатывая собой проход. А затем я обернулась и увидела, что Астарон перестал существовать. Лишь огромная груда битого камня, железа и стекла говорила о том, что здесь находилось величественное здание. Пыль, столбом стоявшая над развалинами, начинала рассеиваться, открывая моим глазам весь масштаб катастрофы. Находящаяся от нас примерно в сотне шагов река спокойно несла свои воды, а также обугленные обломки мебели и каких-то вещей. Сердце защемило, и я в очередной раз заставила себя сдержать слезы. Моего дома больше не было. Лишь где-то глубоко под обломками сохранилась лаборатория отца. Думаю, что ненадолго, кстати. Айронт и люди Рошаля тут все перевернут. На другом берегу начали раскрываться порталы переходов. Появились люди. И много, не меньше сотни человек. Прищурившись, я разглядела людей в мундирах тайной стражи, множество городских стражников. Первым делом они принялись споро устанавливать вокруг развалин ограждение и расставлять посты. Но Айронда я по-прежнему не видела. И когда Винс мягко толкнул меня в бок, давая понять, что нам пора, не стала сопротивляться. Фандор опять шел впереди, не оборачиваясь. Казалось, его ничуть не заботило, что мы с Винсом вполне могли и передумать. Вот взять и поступить не как обычно, а правильно. То есть просто остановиться, перевести дух и вернуться. Туда, где суетится стража, где Айронт непременно что-нибудь придумает и обо всем позаботится. И, признаться честно, такая мысль то и дело приходила мне в голову. Одно дело принимать решение в темной, полуразрушенной лаборатории, и совсем другое — в спокойной обстановке при дневном свете. Видимо, похожие мысли одолевали и Винсента. Он шагал рядом, хмурясь и бросая по сторонам настороженные взгляды. «Ну, говори уже!» — не выдержала я. «Что не так? Исключая, собственно, то, куда мы сейчас топаем». Он мрачно хмыкнул, в очередной раз оглянувшись. «Да все не так, честно говоря. То, что мы спаслись, это хорошо. Но вот то, что идем неведомо куда...» «Но мы же сами все решили», — напомнила я. «Встретимся с клинками, послушаем. Вернуться в Лиранию всегда можно». Винс лишь вздохнул. «Люблю твой неиссякаемый оптимизм. Встретимся, вернемся. Где мы вообще?» Я посмотрела по сторонам, пытаясь сориентироваться на местности. «Судя по всему, идем в сторону земель моего дражайшего соседа, лорда Брагдорфа. Недалеко есть еще одна дорога. Там я на Ситтере последний раз ехала. Она, конечно, удобней, но Фандор явно не хочет попадаться никому на глаза». Винс покачал головой и проворчал. «Легче не стало». К знакомому лугу мы вышли уже ближе к полудню. Мою просьбу о коротком привале Фандор проигнорировал, даже не сбавив шага. И скоро стало ясно, почему. За лугом, в пролеске, надежно укрытый от чужих глаз, нас ждал Ситтер, окрашенный в серо-зеленый цвет с коричневыми маскировочными разводами. «Поближе не мог стоянку устроить?» — спросил Винс. «Не мог», — отозвался Фандор. «Я не провидец, чтоб угадывать будущее. Ситтер здесь для других целей, с вами никак не связанных. Но раз ситуация сложилась таким образом, придется воспользоваться им». «А как вообще вы вошли в союз с Брагдорфом?» — задала я вопрос. «Насколько я помню барона, он гостей не сильно жалует и очень трепетно относится не только к своей собственности, но и к личному комфорту». Фандор усмехнулся, но все-таки ответил. «Вы все увидите сами. Хотя, скажу так, выбора у барона особого не было. Клинки не спрашивают позволения. Мы просто берем то, что нам нужно». «По какому праву?» — возмутилась я. «По самому древнейшему». Фандор сел на водительское место и посмотрел на меня. «По праву сильного». «Я всегда знал, что найду работу мечты. С кем тут надо подписать контракт?» — хмыкнул Винс, распахивая передо мной заднюю дверь. После того, как я разместилась, он обошел Ситтер и уселся рядом, проигнорировав переднее сиденье. Фандор, понимающе кивнул, но ничего не сказал. Ситтер мягко поднялся над землей, причем гораздо выше, чем я привыкла, почти на высоту моего роста. «Внедорожная модель», — пояснил Винс, заметив мое удивление. «Армейский образец, судя по типу кристалла. Так, Фандор?» Клинок не ответил, а просто направил экипаж вперед, прямо через перелесок.